Глава 15. «Господин! Господин!» Метрах в 20 впереди из кустов на дорогу выбежал демоненок, на вид не старше 10-11 лет. «Чего тебе?» С некоторой досадой, посмотрев на возникшее на пути препятствие, я придержал поводья и поднял вверх кулак правой руки, приказывая остановиться следующей за мной сотне. Паренек, увидев, что его заметили, одернул красную шелковую рубаху, поднял вверх подбородок и, слегка прикрыв глаза, выпалил. «Дядька Каргал, то есть сотник Каргал, попросил вас, Дар, следовать до центральной площади, той, что перед городской цитаделью. Он просил передать, что гарнизон города построен и ждет своего господина». Лицо паренька вдруг стало серьезным. Он отставил правую ногу назад и, прижав правый кулак к груди, склонил голову. «От себя лично я благодарю тебя, Черный, за то, что ты отомстил за смерть моих родителей. Отныне мой меч и моя жизнь в твоих руках, Дар». Только сейчас я заметил, что передо мной благородный. Мальчишка держал свой хвост так, что я увидел его лишь тогда, когда он в момент поклона прижал его кончик к голенищу правого сапога. «Достойные слова», – кивнул я маленькому тифлингу. «Тебя как зовут?» «Кирим Дар Саркат». Он поднял голову и пристально посмотрел мне в глаза. «Мой отец командовал дружиной сатрапа Рамбла, мать командовала полусотней». «Ясно». Я перевел взгляд на остановившегося по правую руку Эйнара и, кивнув в сторону города, произнес. «Все, как ты и говорил, Джейс. Ну что ж, перестраивай ребят в парадный порядок». «Сотня! В колонну по три! Дистанция 2 метра, интервал 1 метр. Стройся!» Поднявшись в стременах, проорал тифлинг и, убедившись, что его команда выполнена, выдвинулся на 4 корпуса вперед. Все давно отработано. Впереди Эйнар с Сальтой. Следом на 2 корпуса позади Айм со знаменем. За ним я. За мной сотня. Я вообще слабо представляю, что делал бы, не будь у меня Эйнара. Все перестроения, повороты, взаимодействие полусотен в бою отрабатывались на тренировках именно под его руководством. Да что там далеко ходить? Даже Сальто с Риеной, командный опыт которых давно перевалил отметку сотника, сейчас дадут мне 1000 очков форы. Но тут уж ничего не попишешь. Управление отделом продаж, состоящим из 10 человек, и командование ротой раздолбаев на аэродроме – весь командный опыт моей прошлой жизни. И он бесполезен с точки зрения управления латной сотней. Шкалы командного опыта у меня нет. Учиться приходится по старинке. Хотя это я так, чтобы не терять берегов. Стратегии командования с оклановцами в бою всегда лежат на мне. И этого я не доверю никому. Это моя главная боль, мои сомнения и моя ответственность. Заметив вопросительный взгляд Эйнара, я махнул рукой вперед, приказывая трогаться. Затем, коснувшись пятками боков мрака, подъехал к все еще стоящему посреди дороги мальчишке и одним движением усадил его перед собой. «Ну что, составишь мне компанию до города?» «Конечно!» Маленький тифлинг старался держаться с достоинством, но по его окаменевшей спине и внезапно севшему голосу было понятно, что мальчишка в нем все-таки взял верх. «Ах, чувствую, и обзавидуются ему сверстники!» Окончательно в ступор паренька ввел обернувшийся и с совершенно серьезным видом подмигнувший ему Айм. Усадив поудобнее уже практически переставшего дышать тифлинга перед собой, я перевел мрака на легкую рысь и направил его следом за своим знаменосцем. Мои соклановцы пришли в себя примерно через 5 минут после ухода Сирата. Сонно хлопая глазами и удивленно оглядываясь, демоны, повинуясь окрикам Джейса, Сальты и Риены, наконец изобразили какое-то подобие строя. Джейс попытался доложить, но я махнул рукой, спрыгнул с алтаря, подошел к месту гибели Ульриха и окинул взглядом разбросанные в радиусе 5 метров вещи. 2 легендарных предмета и примерно 1,5 десятка редких. Выпавший из босса легендарный лук я сразу же отдал Ивару. Кольчужные ботинки – Ольте. Остальное поручил распределять Джейсу. Испытывая некоторый мандраж, я подошел к ящику, подсвеченному по краям зеленым магическим светом и представляющим собой уменьшенную копию того хранилища, в котором я когда-то прошлялся пару месяцев. В этот раз, слава Харту, целиком внутрь залезать не нужно. Стащив перчатку, я сунул правую руку в ящик и, нащупав единственный лежащий внутри предмет, тут же вытащил его наружу. Небольшая шкатулка, изготовленная из истинного серебра, с выгравированной на крышке непонятной надписью со стороны казалась единым куском металла. Никаких тебе замочков, дырочек, ручек и совершенно непонятно, как ее открывать. Впрочем, открывать я ее не собирался. В задании указано, что Вардизу, Харт знает, кто это такой, передать нужно именно шкатулку, а не то, что в ней лежит. Пусть у него голова болит на эту тему. До столицы Руалта, Сарикеса, отсюда добираться недели две. Но как бы мне сейчас не хотелось сорваться в дорогу, я этого, разумеется, делать не буду. Своих ребят я тут просто так не оставлю, да и в княжестве у меня есть еще куча неоконченных дел. Убрав шкатулку в сумку, я приказал располагаться на ночлег, поскольку возвращаться в Мишту ночью у меня не было никакого желания. С рассветом, наскоро позавтракав и получив от остающейся в храме Ваесы кучу ценных указаний, я приказал своим ребятам двигаться на выход. Ночью, по всей видимости, был дождь. Ничем иным внешний вид радостно встретившего меня боевого товарища объяснить было невозможно. С ног до головы мрак был покрыт какой-то коричнево-зеленой мерзостью и воняло от него так, что у меня от этого запаха едва не заслезились глаза. Кое-как протерев седло, я забрался на кабана, и мы двинулись в сторону Миштея. По дороге к городу Эйнар достаточно доходчиво объяснил мне, что новому правителю в городе в таком виде появляться не стоит. Нет, жители, конечно, поймут, но правила этикета или еще чего-то там требуют, чтобы хозяин провинции после победы над врагом въезжал в город на белом коне, или, в крайнем случае, на черном кабане, но никак не на буро-зеленой свинье. Кроме того, всей сотне тоже неплохо бы выглядеть соответствующе, а для этого всем нужно помыться, выкупать лошадей и почистить снаряжение. Не найдя ни одного аргумента против, я приказал остановиться у широкого озера примерно в часе езды от города, объявил банный день и попытался по-хорошему завести своего черного товарища в воду. Мрак, наглухо включив дурака, смотрел на меня непонимающе и с опаской косился в сторону озера. Этот поросенок прекрасно понимал, что я от него хочу, но купаться не хотел ни в какую, чем в итоге довел меня до белого коленя. Скинув одежду, я оседлал кабана и три раза подряд загнал его рывком в воду, распугав тем самым всю рыбу в округе и вызвав восхищенные крики купающихся в озере соклановцев. Кабан в итоге на меня обиделся настолько, что даже отказывался от угощения. Пришлось сидеть рядом с ним и чесать этого гада за ухом, чувствуя себя при этом полным идиотом. Вид купающихся в озере девчонок хорошего настроения мне не добавил. Нет, тут все было в рамках приличий. Никаких тебе бикини, шорты и широкий прикрывающий грудь топ. Однако меня это успокаивало мало. Смотреть на полуобнаженных женщин, испытывать при этом чувства, которые испытал бы на твоем месте любой нормальный мужик, и знать, что тебе с этими женщинами в любом случае ничего не светит. Какой-то извращенный вид виртуальной импотенции. В итоге настроение испортилось окончательно. Я плюнул, закурил и отправился чистить доспехи. Почувствовавший мое настроение мрак, которому, судя по всему, надоело на меня дуться, тут же нарисовался следом. Ткнул теплым пятаком мне в плечо, измазав при этом чем-то липким, и с тяжелым выдохом опустился рядом со мной на песок. Так я и провел следующие пару часов, привалившись к теплому боку тут же уснувшего кабана и очищая песком металлические части своей экипировки. «Выровнять строй! Держать дистанцию!» Крик идущего впереди Эйнара вывел меня из состояния задумчивости. До открытых городских ворот оставалось метров 300. Украшенная разноцветными лентами главная сторожевая башня, толпа жителей, одетых в праздничные одежды, Эта Мишта кардинально отличалась от той вчерашней. Та самая демонесса, которая вчера с ребенком на руках просила меня о помощи, сейчас, наряженная в красное шелковое платье, стояла в воротах с серебряным кубком в руках. Только сейчас я прочитал ее имя – Виленна. Сальте, Эйнар и Айм отъехали в сторону, пропуская меня вперед. Сидящий передо мной мальчишка, насладившись удивленными лицами горожан, соскользнул на землю и скрылся в толпе. А я, скорее по наитию, подъехал к стоящей в воротах женщине и спешился. «Добро пожаловать в Мишту, Дар!» В глазах демонессы играли веселые бесенята. Она с поклоном вручила мне кубок, затем подняла голову и с некоторым вызовом посмотрела мне в глаза. «Какие-то местные обычаи, о которых я не знаю?» «До дна!» – прозвучал в канале голос Джейса. «До дна, так до дна!» Я пожал плечами и, не отрывая взгляда от стоящей передо мной женщины, залпом выпил около литра белого терпкого вина. Виленна, дождавшись, когда я выпью вино, удовлетворенно кивнула, сделала шаг вперед и со словами «Спасибо тебе, черный!» грациозным жестом закинула мне на шею руки. Я, наверное, представлял собой достаточно комичное зрелище, целуясь с молодой демонессой в городских воротах под восторженные крики горожан и подбадривающие крики моих бойцов. Губы у Виленны были мягкими, с привкусом только что выпитого вина. По телу растекалось приятное тепло, а поцелуй все не кончался. Наконец, наплевав на все условности, прекратив думать об окружающем, я притянул девушку плотнее к себе и целиком сосредоточился на поцелуе. За спиной послышался грохот. Это воины выхватили из ножен мечи и сейчас стучали ими о щиты. В канале рейда слышались восхищенные возгласы. Горожане в такт ударом хлопали в ладоши. Сколько все это длилось, я не знаю. Но все хорошее и веселое всегда заканчивается. Закончился и этот поцелуй. Демонесса оторвалась от меня. На ее лице играла шальная улыбка. «Как жаль, что ты высший!» Тихо прошептала она, а затем уже громко произнесла. «Спасибо тебе, черный, за оказанную мне и городу честь!» Кивнула, забрала из моей руки кубок и нетвердой походкой скрылась в толпе. «И что все это значит?» Еще не до конца придя в себя, я перевел на Эйнара возмущенный взгляд. Но возмущение мне, видимо, сыграть как следует не удалось. Не поверил он мне, как не поверил бы Станиславский. Джейс совершенно не смутился и пояснил. «Традиции, Дар, чем дольше длится поцелуй, тем больше чести ты оказываешь этому городу». Едва сдерживая улыбку, ответил мне он. «А сказать заранее можно было?» «Нет, не то чтобы мне совсем уж не понравилось, но кто знает, какой сюрприз они приготовят мне в следующий раз». «Я думал, ты в курсе». Врать Тифлинг не умел, о чем свидетельствовал его немного виноватый вид. «В курсе, значит». Запрыгнув на мрака и махнув рукой, приказывая двигаться вперед, выдохнул я в канал рейда. «И вы все тоже в курсе. Когда все это закончится...» «Переженю всех к хартовой бабушке! Всех до одного!» Я постарался, чтобы мой голос звучал зловеще, но и в этот раз у меня ничего не вышло. Некоторое время в канале было тихо, а потом Риис ответил за всех. «Ага, испугал девку этим самым местом. Да они сами еще раньше переженятся!» Усмехнулся он. «Только ты, я, да мрак и останемся!» Громкий хохот в канале тут же подтвердил правоту его слов. «Что с них взять? Дети, блин, своего времени!» Я показал обернувшемуся Джейсу кулак и, не выдержав, рассмеялся сам. Столько собравшегося в одном месте народа я не видел даже на главной площади Нитала. Мою сотню, судя по всему, вышел встречать целый город. Длинные, накрытые узорчатыми скатертями ломящиеся от еды столы. Празднично одетые жители, зазывающие моих бойцов заглядывать в гости, как только окончится торжественная часть мероприятия, украшенные разноцветными лентами деревья и радость. Я буквально физически ее ощущал. Видимо, на положительные эмоции моя ментальная защита не действовала. В голове еще слегка шумело выпитое вино. Настроение поменяло знак и резко поползло вверх. «Тебе бы лучше рассказать, какие сюрпризы меня ждут на городской площади?» Обратился я к Джейсу в командном чате. «Я тебя разочарую, Дар», — ответил за воина, едущий где-то позади и, судя по всему, отчаянно скучающий Риис. «Сотник Каргал вряд ли полезет к тебе целоваться. Впрочем, если его об этом хорошо попросить или приказать ему...» «Заткнись», — рявкнул я на неугомонного мага. «Джейс, ничего страшного», — тут же ответил Эйнар. «Командир гарнизона вручит тебе знак правителя. Скажешь жителям что-нибудь приятное, и на том официальная часть закончится. Можешь даже не говорить», — хмыкнул он под конец. «Там в воротах ты сказал все без слов. Жители города и так запомнят этот день навсегда». «Вы сговорились тут все, что ли?» — вздохнул я. «Криан, уже можно расслабиться», — в личный канал тихо проговорила Сальта. «Хотя бы на один день». «На сегодня». «Как скажешь», — ответил я девушке и еще раз вздохнул. «Да какого, собственно, Харта? Она права. У меня есть еще целых 3 с небольшим недели. Подумаешь, всего-то дел. Набрать 400 бойцов, вооружить их, обучить, посадить на лошадей. Впрочем, что сейчас об этом думать? Поговорю с начальником гарнизона, и ситуация прояснится». А пока действительно заморачиваться не стоит. «Криан, я думаю, что после того, как мы найдем, где нам разместиться, нужно отпустить ребят погулять до завтрашнего обеда», — в личном канале сообщил мне Эйнар. «Погуляют по городу, расскажут о нас. Нам же тут бойцов набирать нужно будет. А после их рассказов, думаю, мы это сделаем без особых проблем». «Согласен. Реклама — наше все», — ухмыльнулся я. «Что такое реклама?» «Потом расскажу. Ты мне лучше скажи, что сейчас делать на площади?» «Я построю сотню напротив городского гарнизона. Ты выйдешь вперед, примешь у Каргала знак, скажешь пару слов и объявишь начало праздника. Больше ничего». Главная площадь Мишты, вымощенный брусчаткой прямоугольник размером с армейский плац, со всех сторон была окружена готовящимся к празднованию народом. Забавно, но я до сих пор не знал, по какому, собственно, поводу сегодня праздник. Избавление от болезни? Или город так приветствует своего нового правителя? А может быть, еще что-нибудь? Или все вместе? Спрашивать я, разумеется, никого ни о чем не стал. Не все ли мне равно? Все прошло точно так, как говорил Джейс. Каргал, встав на колено, передал мне золотую квадратную бляху со скрещенными на ней мечом и горняцкой киркой. Я, подняв медальон над головой, проорал что-то из серии «Кто к нам с мечом придет, тот ворала и получит!» и отпустил народ праздновать. Эйнар тут же увел ребят на территорию замка размещаться в выделенных нам конюшнях и казармах. А мы с сотником, который тоже отпустил своих ребят на праздник, направились следом. Замок Мишты был практически точной копией того, что я посетил в Хантаре. Оно и понятно. Прорисовывать сотню разных замков – слишком долгое и неблагодарное занятие. А так, изменил цвет стен, планировку сада, скульптурные композиции и достаточно. Кивнув поприветствовавшим меня стражам, я следом за Каргалом прошел в небольшую комнату на втором этаже замка и остался ждать, пока сотник распорядится насчет обеда. Расположившись в кожаном кресле, я некоторое время рассматривал развешанное на стенах оружие, пока меня не накрыло. «Блин, это же практически все мое! Замок, город... «Река, которую я видел при въезде в Гильтор, деревни, которые мы проезжали по дороге, и еще много всякой хрени, о которой я даже не подозреваю». «Нет, понятно, что в замке есть 10-летняя девчонка, которой он принадлежит по праву наследования, а у каждого дома в окрестных деревнях есть непосредственные хозяева. Но все же...» Я вытащил медальон правителя Гильтора и еще раз его рассмотрел. «Союз воинов и шахтеров?» «Как бы то ни было, системное сообщение, которое выскочило в тот момент, когда я взял в руки медальон, оповестило о том, что по окончании континентального события в княжестве я стану сатрапом со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Знать бы еще конкретно, что это такое. К сожалению, списка мне пока никто не предоставил. Единственное, что я понял, если у Гельтора есть отдельный правитель, то он управляет сразу тремя сатрапствами провинции, которыми, в свою очередь, тоже управляют сатрапы. Засада. Нет, понятно, любой бы на моем месте скакал бы от радости. Это в том случае, если этот любой конченый идиот. Ответственность за жизни доверившихся тебе разумных – это не шутка. А я не настолько опытный управленец, чтобы тащить на себе такую ношу. Это в сказках хорошо. Получил Иван-дурак полцарства и попёрся им управлять. А дальше-то в сказке ни слова, ну, кроме меда и пива, которые текли по усам исключительно мимо рта. Я машинально пощупал рукой небритый подбородок и усмехнулся. Усов у меня нет, и слава Харту, ничего хоть не прольется в случае чего. Но я отвлекся. Тому Ивану очень бы повезло, если бы его Василиса была обучена замуправлении. В противном случае, когда на троне сидит дурак, власть в стране принадлежит совершенно посторонним людям. Я вспомнил прочитанные книги, где опустившийся бомж, спившийся десантник, обычный менеджер, студент. Нужно подчеркнуть, оказавшись в ином мире, вполне себе успешно управляли целыми империями. А еще там у них, как правило, были гаремы. Харт опять меня несет куда-то не туда. Я вспомнил теплые губы Велены и вздохнул. Нет, я нормально. С улыбкой воспринимал в свое время эти излитые на странице книг фантазии 40-летних мужиков о гаремах и империях. Но сейчас они мне ничем, увы, не помогут. Лучше бы больше литературы по управлению читал. Но кто ж тогда знал, что все вот так повернется? Итак, что мы имеем? Я тут самый настоящий менеджер, который вдруг по капризу судьбы попал из грязи в князи. Ну, не в князи, а в сатрапы. Хотя какая в задницу разница? В реале я был менеджером среднего звена. Менеджер с английского переводится как «управляющий». Ну да, чем-то там я все-таки управлял. Но 10 человек в подчинении и около миллиона долларов месячного оборота по отделу – это вам не три провинции. Единственное, что меня успокаивает, этот мир все еще живет по законам игры. Репутация тут не пустой звук, а местные жители на измену не способны по умолчанию. Что из этого следует? Да то, если ты назначишь грамотного управляющего из местных, то он не станет играть в подковерные игры. Его авторитет у народа никогда не поднимется выше твоего. То есть, как бы я ни хотел взять Каргала с собой, делать этого не стоит ни в коем случае. Мужик в отсутствии законного правителя неплохо тут, судя по всему, справлялся. Вот пусть справляется и дальше. Бойцов из его подчинения тоже не стоит дергать. Мне пофигу, кого брать. Крестьян или готовых воинов. У меня они обучатся в течение пары дней, а у местных этот процесс затягивается на годы. От раздумий меня отвлекла скрипнувшая дверь. Сотник появился в сопровождении двух симпатичных демонесс, несущих в руках подносы с едой. Девчонки быстро сервировали стол и удалились. Когда дверь за ними захлопнулась, сотник сделал приглашающий жест и разлил по бокалам розовое вино. Некоторое время в комнате был слышен только стук столовых приборов по тарелкам, прерываемый только для того, чтобы заполнить бокалы. Наконец я наелся, промокнул губы салфеткой, вытащил из сумки трубку и закурил. «Такое вино умеют делать только у нас, Дар!» Подняв свой бокал, с некоторой грустью произнес сотник. «Когда-то мы неплохо торговали им в Суоне и Хантаре. Но так давай тогда выпьем за то, чтобы через пару месяцев эта торговля продолжилась». Подняв собственный бокал, совершенно серьезно сказал я. Суны вряд ли, не осталось там уже никого. Но вот с Хантарой запросто. Твои бы слова, Дар! Да харту в уши! Хмыкнул я. Так вот, как раз на эту тему я и хочу с тобой поговорить. Я слушаю. Сотник сделал глоток, поставил бокал на стол и внимательно посмотрел мне в глаза. «Сколько сейчас в Гильторе разумных?» «Сложно сказать», – пожал плечами Каргал. «Думаю, около 50 000 точно есть. Это если детей не считать. В Миште проживает около 20 000. По окрестным деревням не меньше 10. В Зелине и Кириоле тоже, наверное, по 10 наберется». «Это ты о еще двух сатрапствах Гильтора?» «Ну да», – кивнул сотник. «Они слабо заселены. В основном горняцкие, рыбацкие и охотничьи поселки, сторожевая крепость и сотня солдат с наместником. Думаю, и Лек, и Кнорин скоро приедут в Мишту. У них же там тоже чума была, а тут такое дело, значит. Насчет налогов не знаю, собрали они их в этот раз или нет». «Налоги меня волнуют далеко не в первую очередь». Вздохнул я. «Мне нужны бойцы. 400. Я не собираюсь отсиживаться в Гильторе. Сатрап Горм поддержит меня в походе на Суону и Крейт. И в течение месяца я очищу соседнюю провинцию от нежити. После того, что ты сделал для нас, я и мои ребята готовы идти за тобой хоть в серые пределы». Не задумываясь, ответил Каргал. «Да и любой взрослый человек в провинции пойдет за тобой, Дар!» «Ты и твои ребята нужны мне здесь. Не стоит оставлять провинцию без защиты. Ты останешься тут наместником. А бойцов я наберу из желающих пойти на службу крестьян и горожан. Поверь, у меня есть способ обучить их всего за несколько дней. Это не обсуждается. Лучше скажи, почему в Гильторе нет нежити?» «Как скажешь, Дар!» Хмуро кивнул сотник. «А что насчет нежити? Так точно тебе не скажет никто. Почти 300 лет назад, следом за хлынувшими из Крейда беженцами, к городу подошли несколько тысяч гейтар Ахримана. Ворот мы не запирали, но в город они не зашли. Постояли пару дней, свернули лагерь и ушли. А еще через 3 года сатрап Элрод, отец погибшего Рамбла, вывел в гранитное ущелье 1500 солдат. Всех, кого он смог тогда собрать. Навстречу 10-тысячной армии нежити. А дальше случилось непонятное. Мертвяки остановились посреди ущелья, словно натолкнулись на невидимую стену. Точно так, как я со своими ребятами, когда пытался зайти в покинутый храм. В итоге нежить ушла. И с тех пор в Гельтор не совалась. Старики говорят, что тут не обошлось без богов. Но кто из них оказал нам такую великую услугу, не знаю. Покинутый храм больше не покинутый. Вздохнул я, не зная, как отнесутся местные к тому, что хозяйкой храма в скором времени буквально станет сама смерть. Впрочем, богиня относится ко мне благосклонно, а это многого стоит. Теперь это храм Кильфаты. Выпустив сквозь зубы дым, пояснил я сотнику, готовясь к любой его реакции, но с удивлением заметил, что эта новость совершенно его не расстроила. Скорее наоборот, услышав о новой хозяйке храма, Каргал стал похож на обожравшегося сметаной кота или на человека, который только что выиграл главный приз в лотерею. «Да ты и впрямь родился под счастливой звездой, Черный, раз хозяйка забвения оказала тебе такую великую честь!» Ошарашенно произнес он. «И тебя ничего в этом не смущает?» «А что меня должно смущать? Храм богини смерти есть только в Исхарте. Да и то, говорят, не храм, а просто святилище. А тут... это же и умирать теперь будет не страшно!» «Мы же все тут чтим хозяйку, а когда можно просто прийти и принести ей дары?» «Значит, 27 юношей и девушек, возрастом не старше 30 лет, для храмовой службы мы найдем?» С некоторым облегчением в голосе спросил я. «Я думаю, желающих будет в 10 раз больше», – пожал плечами Каргал. «Больше, не меньше. Отправим к храму всех. и пусть настоятельница сама решает, кто ей подходит. С души у меня свалился огромный камень. Оставшаяся в храме Ваеса попросила меня прислать ей 27 человек и 3 разномастных лошадей. Видя мое нахмуренное лицо, магистр рассмеялась и заверила, что в жертву принесут только 4-ногих. Какой-то там у них символизм. Если у греков был Харон с его лодкой, то тут в серые пределы, или куда там еще. Народ, походу, отправлялся на тройки с бубенцами. Хотя про бубенцы это я так, просто предполагаю. Когда я выразил некоторые сомнения в том, что найду много желающих, жрица только улыбнулась и чмокнула меня на прощание в щеку. Я положил в рот небольшой кусочек копченого мяса, задумчиво пожевал и вздохнул. «А ведь магистра мне будет теперь очень не хватать», — с грустью подумал я. «Да что там говорить, ее мне уже не хватает». «Я завтра объявлю по городу о наборе бойцов и послушников». Сотник разлил по бокалам вино и задумчиво почесал подбородок. «Как мне жаль, Дар, что мне нельзя пойти с тобой». «Я не думаю, что тебе здесь будет легче, чем нам там», — усмехнулся я. «Насчет бойцов. Набором будет заниматься Дар Эйнар. Я попрошу его, чтобы он подошел к тебе. И еще, эта девочка, Лиета, и остальные дети воинов, погибших в покинутом храме. Постарайся, чтобы они не нуждались ни в чем. Если нужны деньги, скажи». «Ты странный правитель, Дар!» Каргел выпил вино и усмехнулся. «Про воинов и послушников поговорил, о детях вспомнил, о состоянии дел в провинции и о размере казны ни слова. Вот!» Он передал мне коричневую в кожаном переплете тетрадь. «Тут все числа за этот и за прошлый год, а также все, что сейчас есть в хранилищах. Без юной Доресы я бы ни за что в этом не разобрался», — вздохнул он. «Сатрап очень хорошо учил свою дочь». «Засада. Почувствовал себя помещиком, кретин. Хотя стыдно мне почему-то не было». Я перелистнул тетрадь, посмотрел на таблицы и убрал ее в сумку. «Бухгалтерия, она, конечно, наука хорошая, но деньги для меня сейчас не главное. Я только час назад стал правителем. Мне простительно. Пожал плечами я. Ты мне просто скажи, каковы приход и расход? Сколько в казне денег и есть ли в хранилище железо?» «В казне сейчас 32 783 монеты дар. Приход по тому году 26 с небольшим тысяч. Расход 24. Я не помню, но в тетрадке есть точные цифры. Откуда, что и куда. А насчет железа, так нет его в хранилище. Чего ему в хранилище делать-то? Это же не мифрил. Железо мы на складах в кузнечном квартале храним. Это за городом, в паре километров от южных ворот. 5 лет назад сатрап Рамбл многие производства за город выставил, чтобы не шумели, значит, и не воняли». «Логично», – кивнул я, закуривая. «А лошадей в сатрапстве много?» «Уж на 4-то сотни найдем», — улыбнулся Каргал. «Многие со своими придут. И это...» Сотник нахмурился и посмотрел куда-то в сторону. «Ты бы сходил к Лиете, Дар. Тяжело ей сейчас. Родителей потеряла. А тут еще такие перемены». «Вот как раз после нашего разговора и пойду. А поскольку мы с тобой уже вроде обо всем поговорили, осталось только докурить». Я кивнул на трубку в руке. «Где, кстати, мне ее Лиету найти?» «Она на 3-м этаже, в детских покоях», — пояснил сотник. «Как закончим говорить, я провожу». Минут через 10 мы вместе с Каргалом поднялись на 3-й этаж замка. «Она очень хорошая девочка, Дар», — дрогнувшим голосом произнес сотник, когда мы остановились у резных белых дверей. «Мы все ее любим и...» «Я не собираюсь ее обижать, если ты об этом. На самом деле, думаю, маленьких тифлингов нужно поселить где-нибудь в замке, вместе с детьми погибших в храме воинов. В будущем княжеству понадобятся каратели. Вот и займись их подготовкой уже сейчас. Подумай, что тебе для этого нужно, и завтра доложи». Я кивнул сотнику, зашел в детские покои и оказался в отделанной салатовым бархатом прихожей. Лиету я нашел в следующей комнате. Одетая в простенькое платье, рыжеволосая девочка сидела на застеленной кровати, обняв обеими руками большую тряпичную куклу и задумчиво смотрела в окно. Услышав стук двери, она вздрогнула и перевела на меня взгляд. Мне вдруг резко стало не по себе. Во рту пересохло, стало трудно дышать. Юная Дареса была настолько похожа на мою сестру, когда той было столько же лет, что, поставь их тогда рядом, отличить можно было бы только по торчащим из-под рыжих волос Лиеты небольшим светлым рожкам и перевязанному красным бантом хвосту. Что это? Подсознание подсовывает мне знакомые образы? Или я потихоньку схожу с ума? Девочка тем временем отложила куклу в сторону, слезла с кровати, подошла ко мне и, опустив руки, замерла в метре напротив. «Привет!» Севшим от волнения голосом поприветствовал я юную хозяйку замка. «Здравствуй, черный! Спасибо за то, что избавил Гельтор от болезни!» Тихо произнесла она каким-то безжизненным голосом. «Ты меня сейчас убьешь?» «Что?» Нахмурился я, еще не до конца поняв смысл ее последней фразы. «Зачем мне тебя убивать?» «Я единственная законная наследница своего отца», сказала девочка таким же безжизненным голосом. «Это сатрапство по праву наследования принадлежит мне. Я мешаю тебе, высший». «И ты сидела и ждала, когда я приду тебя убивать?» Хмыкнул я. «Да», не стала отрицать она. «Даже если тебе не нужно это сатрапство, у тебя достаточно преданных воинов, которым ты можешь его пожаловать». «Ясно», – кивнул я. «А ты, значит, не будешь мне предана?» «При чем здесь я?» – пожала плечами Дареса. «Я еще ребенок, и у меня нет перед тобой никаких заслуг». «Мир сходит с ума». Передо мной стоит 10-летняя девчонка и ждет, когда я начну ее убивать. Первым не выдержал я. Шагнув вперед, я подхватил девочку на руки и, прижав к себе, прошептал. «Девочка, я не собираюсь тебя убивать и не собираюсь отбирать у тебя это твое сатрапство. Во-первых, я не убиваю детей, а во-вторых, это по меньшей мере нелогично». Мелькнувший на ее лице испуг сменился смирением. Оказавшись у меня на руках и, наконец, осознав, что я и впрямь не собираюсь ее убивать, девочка глубоко вздохнула и заплакала. «Почему нелогично?» – всхлипнула она. «А ты думаешь, что у меня так много благородных, чтобы вот просто так жертвовать кем-то из них? Или считаешь, что в Крейде мало земли и ее не хватит моим воинам? Может, ты забыла, что в Гельторе есть еще две провинции, и там тоже можно построить замки и города? И, наконец, самое главное. Как ты думаешь, справится ли без тебя Каргал, которого я оставляю тут наместником?» Я улыбнулся и погладил девочку по рыжим волосам. «И все равно ты странный, высший!» Успокоившись, тихо сказала она. «Земли много не бывает, и все твои доходы не стоят ничего». «Просто почему-то ты не можешь или не хочешь убивать ребенка?» «А ты странный ребенок», – вздохнул я. «Раз задаешь такие вопросы?» «Меня так учил отец», – ответила Лиета. «Верить можно только своим, всем остальным на тебя наплевать, и при возможности они, не раздумывая, разменяют тебя на то, что им будет выгодно». «Ну а меня никто не учил», – хмыкнул я. «Я и высшим-то стал меньше 2 недель назад. Вот научусь быть им, и сразу убью всех детей в княжестве, а потом еще и съем». Я посадил девчонку на кровать и подмигнул ей. «И начну я их поедать с одной рыжей, считающей себя очень умной девочки». «Ты шутишь?» – сквозь слезы улыбнулась она. «Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Сложив на груди руки, я посмотрел на Лиету сверху вниз, максимально добавив во взгляд иронии. «Где должна находиться будущая правительница города в тот момент, когда в городе проводится праздник? Она должна заплаканная сидеть на кровати и обниматься со своей куклой?» «Но я же думала...» «Во многих думах многие печали», – вздохнул я. «Ну так что, Дареса, составите мне компанию для прогулки по городу?» «Конечно, Дар!» Девочка спрыгнула с кровати и сделала легкий книксон. «Мне нужно полчаса, чтобы собраться». «Ну, тогда я жду тебя в другой комнате». Я развернулся на каблуках и направился в прихожую. «Криан, а ты правда катал этого задаваку Керима на своем черном кабане?» «Тоже хочешь покататься?» «Конечно, иначе он мне прохода не даст, хвастаться будет, а я...» «Ну, раз такое дело, то, видимо, придется покатать и тебя». Обернувшись, покивал я. «Спасибо!» – пискнула будущая владелица Мишты. «Я сейчас! Быстро!» Уже через полчаса мы с повеселевшей Тифлингессой покинули замок на не менее радостном мраке. А еще через полчаса, с трудом протолкавшись через толпы празднующих, мы наконец доехали до городских ворот. Лиету и правда любили в городе. Это было понятно по реакции демонов, завидевших ее сидящей на кабане впереди меня. В самой Миште творилось нечто. Народ тут отдыхать и праздновать умел так, что мне на ум сразу пришло сравнение с последним Хэллоуином в Сан-Франциско. Правда, там все демоны и прочая нечисть были не настоящие, а здесь вот нет ни одного настоящего человека. Женщины в обтягивающих соблазнительных нарядах, мужчины в разноцветных рубахах с широкими рукавами. Но самое главное, что несмотря на обилие спиртного на установленных через каждые 5 шагов столах, в городе я не заметил ни одного по-настоящему пьяного жителя. Отъехав от города метров на 500, я без предупреждения врубил мраку рывок, и почти 200 метров мы пролетели под испуганно восторженный девчоночий визг. А что? Американских горок в этом мире пока нет, а так хоть какая-то им замена. Прокатавшись таким образом около 1,5 часов, я врубал по кулдауну рывок. Девчонка восторженно кричала. Мы снова вернулись в город. И тут Дареса потащила меня по одному лишь ей известному маршруту. Мы заворачивали на какие-то улочки, останавливались у одного из стоящих вокруг столов, здоровались со всеми. Я пил вино, а Лиета разговаривала с какими-то серьезными с виду дядьками и тетками, которые с опаской косились в мою сторону. Скорее всего, девочка просто укрепляла свой авторитет. В том мире, из которого я сюда попал, 10-летний ребенок не мог быть таким по умолчанию. Хотя, не знаю, все зависит от того, в какой семье он родился, и от последующего воспитания. По крайней мере, сейчас мне казалось, что в будущем для Мишты мне лучшего правителя не найти. Гуляли мы с ней долго. Напиться, как я хотел, у меня не получилось. Не стоит это делать на людях. Правда, особо я по этому поводу не переживал. Мне давно уже не было так хорошо. Когда стемнело, и чуть ли не из-за каждого угла стали раздаваться характерные женские стоны, которые маленькой Тифлингессе слушать в силу ее возраста было рано, а мне так вообще противопоказано, я отвез Лиету в замок и проводил до покоев. «Спасибо за чудесный вечер, Дар. Я не улыбалась с того момента, как погибли мои родители, а сегодня...» «Я думаю, это не последняя наша прогулка», – улыбнулся девочке я. «Криан, а кто такая Алена?» Лиета подняла голову и внимательно посмотрела мне в глаза. «Ты 7 раз сегодня назвал меня этим именем». «Это моя сестра. Она сейчас где-то там, на Карне, и мне обязательно нужно ее найти». Тяжело вздохнул я. «Ты на нее похожа». «Уверена, ты найдешь ее, черный. Спасибо. И до завтра». Девчонка потянула меня за камзол, заставив наклониться. Затем поднялась на цыпочки, чмокнула в щеку и мгновение спустя скрылась за белой дверью. Я еще некоторое время постоял, думая, чем бы мне заняться. Пить больше не хотелось совсем. Куда-то идти – тоже. поэтому я просто сунул в зубы трубку и направился в отведенные для меня покои. Завтра будет очередной сумасшедший день, так что неплохо было бы выспаться. Смотритель замка, высокий пожилой демон, предложил мне остановиться в покоях сатрапа. Но поскольку мне нужна была моя личная комната, я, отговорившись тем, что пока не сатрап, попросил ключи от одной из комнат на третьем этаже. Зайдя к себе, я принял душ, открыл бутыль сидра, закурил и расположился перед монитором. Заснуть я все равно сейчас не смогу. По дороге сюда меня вдруг осенило, что я не знаю, какие классы и в каком количестве нужны мне для моей полутысячи. Эта мысль и холодная вода душа как рукой сняли с меня сон и легкое опьянение. Я налил в кружку пенистого, похожего на светлый квас напитка, и меня посетило ощущение дежавю. Еще и 3 месяца не прошло с того момента, когда я в трактире Ламорны придумывал себе билд. А сейчас вот нужно придумать билд уже для своего клана. Я вздохнул, сделал глоток из кружки и, глубоко затянувшись, сквозь зубы выдохнул дым. «Чего я хочу?» – спросил я себя и тут же ответил. «Я хочу побеждать, не неся при этом потерь». Это значит, что каждый боец моего отряда всегда должен находиться в радиусе действия 1-2 хиллеров. А они, в свою очередь, должны иметь возможность быстро восстановить ему здоровье. И как мне это реализовать? Разбить 1500 на стандартные 5, состоящие из танка, воина ДД, стрелка, мага и жреца? Бред. Такое разделение хорошо в данже. В открытом поле не прокатит совсем. Слишком разные задачи стоят перед этими классами, и в бою они могут оказаться на таком расстоянии друг от друга, что жрец просто не сможет контролировать бойцов из своей 5. Раскидать жрецов по отряду и заставить их лечить тех соклановцев, которые попадают в радиус его лечения – еще больший бред. У семенянек, как известно, дитя без глазу. Как, скажите, в бою жрецу определить, кого в первую очередь лечить? Того, у кого в настоящий момент меньше всего здоровья? Но то же самое сделают еще несколько жрецов, которые будут находиться в радиусе лечения. Получаем так называемый оверхил – переисцеление, а это лишние затраты маны и внимания хиллеров. К тому же в этот же момент лечение срочно может понадобиться еще какому-нибудь бойцу. В общем, не вариант. Я выбил остатки табака в тарелку, исполняющую обязанности пепельницы, и тут же снова набил трубку, закурил ее и прошелся туда-обратно по комнате. Так, представим себе атаку 1500. Танки и воины ДД врезаются в строй неприятеля. Маги и стрелки уходят на фланги, чтобы, не задевая своих, спокойно обстреливать врагов с расстояния. Имеем как минимум 3, каждой из которых может понадобиться лечение. Я снова уселся за стол, вывел на мониторе изображение темной эльфийки, покрасил ее волосы в рыжий цвет и сохранил рисунок фоном рабочего стола. «И что мне делать?» – спросил я нарисованную девчонку. Но та смотрела куда-то мне за спину. И ей, по-видимому, мои терзания были глубоко параллельны. Поставить хиллеров отдельно на стрелков, милишников и магов? Но один жрец в той свалке, которая начнется после таранного удара конницы, ни за что не вытянет 4 ближнего боя. Но тогда... Блин, какой же я кретин! Работая в своем отделе и постоянно слушая рассказы сотрудников, я усвоил в качестве аксиомы, что группа должна состоять из 5. И только сейчас я сообразил. Никаких 5. Решение лежало практически на поверхности. Воевать будем 3. Танк, воин ДД и жрец. 2 мага, жрец. 2 стрелка, жрец. В итоге получаем 166 троек. Да, конечно, в сравнении с классическим вариантом, моя полутысяча теряет 66 дамагеров, но приобретает невероятную выживаемость и отличную возможность для любых маневров. Я наполнил кружку сидром и, чокнувшись с монитором, залпом ее осушил. Плевать на манеры. Меня тут не видит никто. Ну, кроме, может быть, этой рыжеволосой подруги с экрана. Мне вдруг на мгновение показалось, что нарисованная девушка знакомо нахмурила брови и теперь смотрит на меня осуждающе. «Ром, хватит уже бухать!» Именно эта фраза должна была сейчас прозвучать, но не прозвучала. Алена очень далеко, и надеюсь, что у нее сейчас все в порядке. «Я иду, Рыжик, иду так быстро, как только могу», – тихо сказал я нарисованной эльфийке, выключил комп, завалился на кровать и тут же уснул.